Эпилог. «Джейд, это ты?» Мистер Сандерс обернулся. «Входи, входи, присаживайся». «Я постою», — скромно потупив взгляд, ответила она. Лекарь усмехнулся. «Тогда присяду я. Ноги, знаешь, плохо держат после того, что я только что прочел». Он потряс в воздухе крепко сжатым в руке письмом и отшвырнул его на стол, после чего тяжело опустился в кресло. «Говори», — прикрыв рукой глаза, позволил он. «Оправдывайся, пока я тебя не убил». Джейд приблизилась к столу, взяла письмо, заверенное печатью нового бургомистра Рагуса, ознакомилась и вернула его на место со словами. «Он может угрожать сколько угодно, но по закону правы мы». «Мы!» — взвизгнул мистер Сандерс. «Да я совершенно ни при чем. Когда ты успела написать запрос об открытии новой больницы для бедняков? Да еще и мою подпись подделала». «Не подделала», — тихо ответила Джейд. «Когда же это я подписал?» «Пока принимали поставку новых лекарств. Письмо было среди их актов». «Так ты и Марту подговорила?» «Она сама предложила». Вздернув подбородок, отозвалась Джейд. «Открыть вторую больницу необходимо. Ситуация такова...» «Ситуация такова, что мне угрожает расправой бургомистр, а твой муженек уже вторую неделю пропадает в столице и не спешит возвращаться. Теперь представь, что будет, если король заставит его остаться там. Кто нас прикроет?» «Можете все свалить на меня», — резко бросила Джейд, стараясь не показывать, насколько слова главного лекаря задели ее. Увы, но собственные мысли были созвучны им. Грегори, срочно вызванный его величеством в столицу, обещал вернуться как можно быстрее, но вот уже вторую неделю от него не было вестей. Мистер Сандерс вскочил со своего места и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Остановившись рядом с Джейд, он сурово спросил: «А Оуэн тоже в сговоре?» «Нет», — быстро ответила Джейд. «Врешь!» — бросил он, всплеснув руками. «И его убедили пойти против меня». «Не против вас, а за простых людей», — осторожно поправила Джейд. «Им нужна своя больница. Недавно женщина в Красном квартале чуть не умерла в родах, потому как ее семья не имела денег на нормальную повитуху». «Нету денег, нечего рожать», — рявкнул мистер Сандерс. «На что она потом одевать этого ребенка будет? Кормить на что?» «Наша забота — их здоровье», — упрямо проговорила Джейд. Главный лекарь зло уставился на нее, пожевал губу и, резко отмахнувшись, снова вернулся за стол. «С тобой все и так ясно», — проговорил он гораздо спокойней. «Но Марта, Лионем, кто будет работать, если нас всех уволят? Этот новенький доходяга из столицы, как там его?» «Бурт», — ответила Джейд, — «и он неплохо справляется». «Ой, все!» — мистер Сандерс тяжело вздохнул, бросил недовольный взгляд на письмо бургомистра и пробубнил. «Поеду к нему, поговорю. Будете с Леонемом делать несколько смен в неделю, меняясь друг с другом. Я в этом фарсе с бесплатной работой участвовать не собираюсь. И чтобы отсюда лекарства не таскали». «Да мы никогда!» Джейд с самым невинным выражением лица прижала руки к груди. «Не умеешь врать? Не берись!» Снова начал заводиться мистер Сандерс. «Откуда ты только такая сердобольная свалилась на мою голову? Зла на вас не хватает. Если бургомистр не одобрит субсидирование, разговор окончен». «Конечно», — закивала Джейд. «Ой, уйди», — поморщился главный лекарь. «Раздражаешь страшно. Да, и еще, Джейд». Она обернулась уже у двери. «Подсунешь мне еще раз такое письмо, уволю Крукховой матери». «А работать кто тогда будет?» — полюбопытствовала она. «Ты бы хоть притворилась, что боишься, и больше не будешь», — поразился мистер Сандерс. «Так вы мне минуту назад приказали не врать». «Вон отсюда!» Пулей вылетев в коридор, Джейд тихо закрыла за собой дверь и посмотрела на замерших в коридоре соучастников аферы. «Ну?» — прошептала Марта. «Сильно бесится. хмуро спросил Лионем. «Будто и так не видно», — хмыкнул тощий Бурт, присоединившийся к их коллективу чуть больше месяца назад. «Нормально», — отмахнулась Джейд. В этот момент в кабинете главного лекаря что-то разбилось, и послышалась отборная ругань. «Перебесится», — поспешила успокоить сообщников Джейд. «Зато он согласился поехать и лично поговорить с бургомистром. Думаю, отстоит нашу идею». «Хорошо бы», — кивнул Лионем. «Ладно, давайте работать», — вздохнула Марта. «Пока он нас здесь не застал. О, кстати, Джейд, там тебя в третьей палате ожидают». «У меня смена окончена», — покачала головой она. «Пусть Оуэн идет». «Думаю, с этим пациентом ты лучше справишься», — усмехнулся громила Лионем. У Джейд ёкнуло сердце. «Неужели?» — спросила она у них взглядом. Глумливые улыбочки были ей ответом. Уже через несколько секунд Джейд ворвалась в палату и замерла на пороге, рассматривая Грега. Он сидел на стуле с букетом оранжевых цветов в руках и улыбался. Замученный, небритый, лохматый и родной до безумия. «Вернулся!» — выдохнула Джейд, все же проходя внутрь. Грегори мигом поднялся. Они встретились на середине пути, крепко обнявшись. Он погладил ее по голове, поцеловал в висок, уколов щетиной. Она вдыхала его запах, прижимаясь к широкой груди, и силилась не разрыдаться. Затем их губы встретились в жадном поцелуе. Джейд стояла на цыпочках, обнимая ладонями его лицо, и чувствовала себя самой счастливой на свете. За полтора месяца, что они состояли в браке, Грегори неустанно выполнял обещания, ухаживая за женой с неугасаемым энтузиазмом. Ничего не изменилось и после бала, когда она осталась у него в спальне, и граф, и Джейд окончательно уверились, что не хотят развода. Их взаимоотношения многие сравнивали с ураганом. Мнения графа и графини Баррингтонов часто и во многом не совпадали. А потому слугам то и дело доводилось слушать жаркие споры молодых господ, перерастающие в не менее жаркие примирения. И чаще всего граф уступал своей непокорной своенравной супруге. Об этом знали все, в том числе и он сам. Однако пришедшее однажды утром письмо заставило Джейд заволноваться. Грега вызывал к себе король Вигароса, его величество Марк Антуан, выражал желание встретиться с графом Баррингтоном лично и заверял, что его гнев на старого друга улегся. Отказываться от столь щедрого приглашения было чревато. Потому Грегори, заверив, что все волнения Джейд напрасны, уехал. Она осталась ждать. Больше недели от него не было известий, и именно за этот период Джейд точно осознала, что любит. По-настоящему, навсегда. Что боится потерять его. Что пропало. «Что сказал король?» спросила Джейд, первая опомнившись и прекратив поцелуй. Ее сердце сжалось в предчувствии его ответа. «Зачем он хотел тебя видеть? И почему, рук тебя побери, от тебя не было даже весточки?» Грег улыбнулся, чуть отстранился и протянул букет, зажатый в руке, который до этого обнимал ее. «Вот частичный ответ», — сказал тихо. Джейд хмуро посмотрела на оранжевые розы с необычными, бархатистыми даже на вид лепестками, замечая, что у них есть общий корень, упакованный в мокрую тряпку. Схватившись за букет, она собралась отбросить его в сторону и тут же укололась и зашипела. «Осторожно», — спокойно проговорил Грег, подхватывая ее ладонь и прижимая к губам уколотый палец. «Эти прекрасные цветы очень колючие. Они пахнут необыкновенно. Цветут в любое время года и пока еще очень редкие. Сорт недавно вывели. Но надо знать, как с ними обращаться, если хочешь любоваться долго и не погубить». «Грег!» — Джейд задержала дыхание и выпалила. «Ты специально не писал мне?» «Всего неделю», — кивнул он, аккуратно убирая розы себе за спину. «Да ты! Ты хоть представляешь, что я пережила?» «Нет, расскажи». Он смотрел на нее, не отводя зачарованного взгляда. «Что ты пережила?» Джейд облизнула губы, готовясь к новому словесному нападению, но тут посмотрела на свой уколотый палец, нежно прижатый к его губам, на уставшее с дороги лицо, заглянула в самые родные на свете глаза и тихо ответила: «Я чуть с ума не сошла, думая о том, что тебе велят расторгнуть наш брак». «И мне велели», — кивнул Грег. «У него были на меня планы, как всегда». Джейд онемела, в голове зашумела. «И что?» «Я снова разочаровал его величество и в очередной раз попал в немилость», — наигранно грустно ответил он. «Мне велено не покидать Рагус и не показываться в столице еще минимум год». «Ох!» — она выдохнула. «Грег, придется тебе, как жене опального графа, также застрять здесь. Сможешь пережить подобное?» «Даже не знаю». Она заулыбалась так, что скулы свело, а потом ударила его ладонью в грудь, все же возмущаясь. «Как ты мог так надо мной издеваться, Баррингтон? Я не оставлю это так просто. Ты задолжал мне романтический ужин с извинениями. И розы еще эти». «Розы от мамы», — признал он, смеясь. Она гуляла в новомодной оранжерее и, увидев их, сразу поняла, что нам нужно высадить такие в саду особняка. Кстати, у сорта не было названия, но теперь есть — Джейд. «Ты шутишь?» «Нет, и я считаю, что имя им идеально подходит. Сам будешь их сажать, я даже не притронусь. Мне не впервой разбираться в том, как обходиться с прекрасными колючими цветами», — кивнул Грегори и вдруг, широко улыбаясь, добавил. «Кстати, у меня ведь есть новости о твоем дружке, о Каспиане Вудсе». «Что с ним? Ты так радуешься? Он что, погиб?» «Хуже», — Грегори загадочно помолчал. «Его почти женили». «Что? Ты серьезно?» «Да, я ведь говорил, что он еще слишком молод, бедолага. Вот и не смог отбрыкаться от обручения по расчету, навязанного отцом и королем. Но самое забавное не это. Невеста Вудса сбежала. Оказывается, она была категорически против такого замужества и проявила больше стойкости, чем жених. О, боги! И Вудс отправился ее догонять». Грегори весь светился от счастья. «Знаешь, куда? По последним сведениям, она в Помпти, в месте, куда отправляют отбросы общества, и где процветает сплошная преступность». «Что? И чему ты радуешься, позволь спросить, бедная девушка?» «Я бы сказал, недалекая», — поправил Грег. «Очень достойная партия для Вудса». «Наверное, она не ожидала, что кто-то в здравом уме решит искать ее там. Очень не хотела замуж». «В здравом уме, за ней никто бы туда и не отправился», — усмехнулся Грегори. «Прекрати поясничать», — Джейд цыкнула языком. «Надо что-то делать». «Сами разберутся», — тут же нахмурился Грег. «А у нас с тобой и без того дел хватает. Нужно обустраиваться в этом городе. Похоже, мы здесь надолго. Вот посадим розы, откроем бесплатную больницу», — незамедлительно закивала Джейд. «Что? Какую еще больницу?» — не понял граф. «И школу для девочек», — продолжила она с самым невинным видом. «В Рагусе нет ни одной подобной, представляешь?» «Джейд, быстро такие дела не решаются. Мы уже говорили об этом». «Да, но ты сам сказал, что теперь мы здесь надолго, а значит, все успеем», — елейным голосом пропела она, потянувшись за новым поцелуем, в котором и утонули все возмущения графа Баррингтона. Грегори уступил своей непокорной занозе и в этот раз. Конец. Читала Нелли Новикова.